Глава 21. Я ахнула и замерла, будто натолкнувшись на невидимую стену. Несмотря на то, что я думала о Майроне и предполагала, что он еще не покинул Дроскольд, явление мага в моей спальне все-таки стало неожиданностью. Стараясь как можно скорее взять себя в руки, я стиснула кулаки. «Магистр Майрон, что вы здесь делаете?» «Смотрю, ты не особенно рада видеть меня, крошка», усмехнулся он и прошелся по роскошно обставленным покоям. Драконы любили простую, суровую красоту камня, массивную кованую мебель с сиденьями и столешницами из векового дуба, огромные тканые гобелены, изображающие героев древности. Все это я сразу заприметила в замке Эйдена Альварена III. Однако для меня, человеческой девушки, приготовили комнату в альмиранском стиле, чтобы я не сильно скучала по дому. И вот не успела я толком осмотреться в новом жилище, как в него пожаловал тот, кого не звали. «Вы должны были улететь через портал. Мой муж разгневается, если узнает». «Твой муж?» – Майрон приподнял бровь и медленно направился ко мне. «Я должен убедиться, что ваш брак состоялся, а твой дар начал свое пробуждение». «Церемония проходила на ваших глазах», – отступая шаг за шагом, сказала я. «На моем пальце появилось кольцо». «Белла, кого ты пытаешься обмануть?» Одним рывком первый чародей притянул меня к себе и прижал к груди, запустив длинные пальцы в мои волосы. Я дернулась, но где мне было справиться с крепким мужчиной, владеющим магией? Дремавший во мне дар привычно отозвался на прикосновение ненавистного мучителя. Майрон стиснул меня еще сильнее и издал тихий сдавленный стон. «Пустите немедленно, или я закричу!» – отчаянно пискнула я. «Ты невинна. Ты до сих пор невинна!» Магистр Майрон схватил меня за плечи, оторвал от тебя и хорошенько встряхнул. Взор его черных глаз был затуманен, будто маг перебрал вина, но я-то знала, что он совершенно трезв. Это мой дар снова сводил чародея с ума, как тогда, в ученической комнате, со страшным хлыстом. После того случая Майрон долгое время держался от меня на расстоянии, опасаясь потерять контроль над собой. Вот и сейчас он не сразу очухался от морока. Я успела ударить его по рукам и вырваться, пока он качал головой и что-то шептал себе под нос. «Убирайтесь к королю Ренвику», — решительно сказала я. «Доложите, что свадьба состоялась». «Почему дракон не воспользовался тобой?» — выдохнул наконец магистр. «Я была не готова, слишком перепугалась. Эйден пожалел меня и не стал настаивать». У меня не было времени придумывать небылицы, да и смысла в этом я не видела. Мой муж поступил по-человечески. Зачем скрывать правду от того, кто все равно все уже понял? «Так не бывает, Белла», — недоверчиво протянул Майрон, снова подкрадываясь ко мне. «Драконы не выпускают девственниц из своих цепких лап. Признайся, он что-то подозревает?» «Нет». «Ты чем-то выдала свою неотесанную сиротскую натуру, и Эйден усомнился в принцессе, которую ему подсунули». «Нет, он верит мне. Считает, что я настоящая Реджина», — твердо сказала я. «Почему ты так думаешь?» «Если бы владыка Дроскольда заподозрил подмену, разве он отпустил бы всех советников и фрейлин сегодня утром? Да он съел бы всех вас на завтрак». Магистр Майрон задумался. Он сверлил меня взглядом в надежде отыскать признаки хитрости, но я не юлила и говорила то, что на самом деле думаю. Мне самой страшно было бы представить, что сотворил бы Эйден, узнав об обмане. Правда, теперь я была уверена, он бы не обидел меня. Он бы схватил и допросил всю мою лживую свиту, а может, слетал бы и к самому Ренвику. «Когда он собирается лишить тебя невинности?» – спросил маг, незаметно облизнув губы. «А вот это уже не ваше дело, магистр. Если у вас есть мозги, а у первого чародея Альмирани их должно быть в достатке, вы не станете лезть в нашу с Эйденом постель». «Ишь, как смело ты заговорила, сиротка Белла», — вскинул подбородок магистр. «Забыла, как ползала передо мной и Карлом на коленях, умоляя пощадить сестренку. Может быть, ты теперь думаешь, что дракон тебя защитит?» «Он защитит, в этом я совершенно уверена. И не только сам владыка Эйден. Если я сейчас закричу, сюда явится моя личная охрана. Я больше не позволю вам мучить меня». «Маленькая Талиса все еще в замке Альма, в моем полном распоряжении», — промурлыкал маг. «Все, на что вы способны, это шантажировать и запугивать тех, кто слабее вас», — сбавив тон, сказала я. «Надеюсь, когда-нибудь вам встретится сильный противник, и вы сами испуганно подожмете хвост и убежите, потому что боитесь сражаться. Умеете только плести интриги, как паук». «А ты умеешь лишь притворяться смелой принцессой Реджиной», — парировал Майрон. «Я чувствую, как внутри у тебя все трепещет. Одно неверное слово или действие и тебя раскусят». «Это вы научили меня притворству. До вас я была обычной девушкой». «О да, ты была никем, пустым местом, безродной сироткой, рожденной от матери блудницы и перебравшего Эля мага из коллегии. «Не смейте оскорблять мою мать! Вы ничего не знаете!» Магистр коснулся моего подбородка, провел пальцами по обнаженной шее и добрался до солнечного сплетения. Где-то там, за грудиной, нервно пульсировал мой готовый пробудиться дар. Я читала, что после совершеннолетия он доставляет куда больше беспокойства, чем в детстве. «Я знаю только то, что ты, несмотря на всю учебу, так и осталась никем. Герцог Карл прав, принцессой нельзя стать, можно только родиться. Играй, но не заигрывайся, Белла. Настанет час, когда правда раскроется. Правда имеет очень гадкое свойство вылезать наружу в самый неподходящий момент. Ты должна помнить об этом и бояться». «В таком случае вы тоже должны бояться, Майрон», — тихо сказала я. «В самом деле», — улыбнулся он, все еще держа руку возле моей груди. «Чего же?» «Того, что я расскажу Эйдену, о том, что я никто. И о том, что вы собрались разбудить Морта Агра и напасть на Драскольд», — добавила я про себя. «Ты не сделаешь этого. Нет, никогда не сделаешь». Слова Майрона были словно тяжелые камни, повешенные мне на шею. «Я не скажу. Конечно, нет. Милая, отважная Реджина не боялась умереть ради любимого и ради защиты родной страны. Кем буду я, если предам Альмиранию и подставлю под удар драконов целый народ? Первый чародей чувствовал мой тщательно скрываемый страх, поэтому и говорил так уверенно. «Знаете, живя во дворце короля Ренвика, я ощущала себя заложницей», помолчав, произнесла я и потихоньку направилась к окну. Маг черной тенью скользнул за мной, как будто между нами была протянута невидимая ниточка. «И что же, Белла?» «Вы тоже заложник, первый чародей. Вы делаете то, что вам велит король. Даже если вы очень захотите, вы не сможете убежать на край света и жить так, как вам того хочется. Чем же тогда вы отличаетесь от меня? Тем, что ваша мама зачала вас в браке, и вы знаете имена обоих родителей?» Я была уверена, что Майрон тут же оскорбит меня в очередной раз или снова попытается запугать. Но он промолчал. Раздвинув светло-желтые занавески, я впервые выглянула в окно своих покоев. Передо мной раскинулся величественный Драскольд. Драконий город, выстроенный на роковом хребте. Вершины горы, самые крупные башни замка, были укрыты ослепительно белым снегом. Ниже на склонах желтели опадающие рощи, зеленели горные ели и сосны. По извилистым тропам двигались жители, у которых не было крыльев. Все знали, что владыка Эйден взял себе жену из Альмирании и радовались перемирию, которое на самом деле было ненастоящим. «Когда я только увидел тебя», — тихо и хрипло заговорил Майрон, обняв меня сзади и прижавшись к моей спине так, что мне некуда было деваться. «Я сразу понял, что хочу тебя себе». «Замолчите», — попросила я, — «или я закричу». «Дай мне сказать», — умоляюще произнес маг. «Ты должна была стать моей. Сначала ученицей, которую я выучил бы всему, что знаю сам, затем женой и матерью моих детей». «Майрон, вы сошли с ума!» Объятия первого чародея были стальными. Я забилась в его руках, пытаясь освободиться. А потом он сказал то, чего я едва не потеряла сознание. Так мне стало страшно. «Давай убежим отсюда. Плевать на Ренвика, плевать на Эйдена, плевать на драконов и людей. Скроемся на краю света, где нас никто не найдет». «Никогда. Никогда, потому что я ненавижу вас!» Почти крикнула я, после чего резко повернулась и толкнула его в грудь. Магистр Майрон выпустил меня, тяжело дыша. Оглянулся на дверь, чтобы убедиться, что синие драконы ничего не слышали. На лбу у мага выступил пот, его трясло от возбуждения. «Я жалею лишь о том, что у меня нет крыльев, как у проклятущих драконов», не сказала, почти прорычал он. «Ни один портал не позволит исчезнуть бесследно. Но крылья... крылья — это свобода». «Убирайтесь вон отсюда», не выдержала я. «Не знаю, как вы попали сюда, но уверена, что обратную дорогу точно отыщете». Трясущимися руками маг выудил из кармана ярко-синий кристалл и прошептал заклинание. Из-под ног Майрона начал подниматься густой магический дым. Он быстро обволакивал фигуру моего мучителя, растворяя ее в воздухе. Когда клубы дыма добрались до головы, маг прошептал: «А я еще вернусь, моя принцесса». Минуту спустя я осталась в покоях совершенно одна.